Если можешь и сумеешь, что бы тебе ни говорили мужики, заведи для них общественную запашку и мирской капитал. Из этих денег плати за них подушные и вообще исполняй сам от себя казенные повинности, дорожные, подводные, разумеется, что только возможно. Даже при сдаче рекрут бери издержки на себя. Мужик отвечает тебе, а ты за него, и за себя отвечаешь правительству. И даешь ему пример повиновения и исполнения своей обязанности. «А мирские дела? Раскладки, приговоры?» — спросил Иван Васильевич. «Мирские дела предоставь, братец, миру. Знаешь ли, что у нас на Руси ведется в властях сыстари такой порядок? Какой ни немец, ни француз, как они себе не ломай голову, не выдумают. Посмотри, как они ровно и справедливо каждый год меняют между собой участки земли. Послушай, как они решают тяжбы и ссоры. Вникни, брат, хорошенько, как они иногда умно притворяются и как иногда мудро говорят». «Я думаю, — заметил Иван Васильевич, — что мирские сходки должны быть отдаленным преданием прежних вечевых сходбищ». «Не знаю, батюшка. Это уж не мое дело. Мое дело, чтобы мужик был сыт и здоров, без баловства только. Плати оброк исправно, на барщину выходи как следует. Поработал 3 дни, поклонился, ступай куда хочешь, а дело свое исполни. Чай ведь за 3 дни работы за вашей-то за границей нет таких угодий для крестьянина, а?» «Конечно», — заметил Иван Васильевич. «То-то же. Немцы да французы жалеют об нашем мужике мученик где, говорят. А глядишь, мученик-то здоровее и сытее и довольнее многих других. А у них, слыхал я, мужик-то уж точно труженик. За все плати. И за воду, и за землю, и за дом, и за пруд, и за воздух. За что только можно содрать, плати аккуратно. Голод, пожар — все равно плати, каналья. Ты вольный человек. Не то вытолкают по шеям. Умирай с детьми, где знаешь. Нам дела нет». «Уж эти мне французы», — прибавил Василий Иванович. «Все кричат, что у нас бесчеловечно поступают. А у них-то каково? Добро бы придумали что-нибудь путное, а то черт знает, что за дичь городит. У русского человека уши вянут. Но признайся, тебе чай нравится?» «Почему же?» — спросил Иван Васильевич. «Да ты, брат, ведь либерал. Все вы, молодые люди, либералы. Все не по-вашему. И то не так, и это не так. А спросишь, наставьте, добрые люди, так и станете в тупик».